Датасет дабль. Продромме. Признак, предшествующий началу заболевания. ЦУП НАСА. Хьюстон, Техас, США. «Да, вы не ошиблись! Мы действительно в Хьюстоне!» — радостно прокричал Биби. «Привет, земляне! Мы отправляемся в будущее!» И миллионы людей, которые смотрели идущую по всем новостным каналам трансляцию, машинально ответили «Привет!», поскольку не было никакой возможности не заразиться оптимизмом Феллера. «Мы отправляемся в космос!» Известие о второй подряд презентации «Феллер Байотек» вызвало ажиотаж во всем мире и стало главной темой разговоров и аналитических программ. Все понимали, что Биби готовит грандиозный сюрприз. В противном случае он бы не торопился и гадали, с чем он будет связан. Большинство считало, что после океана Феллер замахнется на космос, и, увидев за спиной Биби эмблему космического центра имени Линдона Джонсона, поняли, что не ошиблись. «А компанию мне составит Юджин Пропатипулович, руководитель НАСА». «Всем привет!» Камера отъехала назад, и появившийся в кадре мужчина помахал зрителям. «Я счастлив и безумно горд тем, что мне выпала честь принять участие в сегодняшней демонстрации, которую много лет готовили тысячи ученых, инженеров и специалистов НАСА и Феллер Байотек. И сегодня мы представим невероятный результат нашего упорного труда. Грандиозный результат!» Пропади Пулович заговорщицки посмотрел на Феллера. «Можно рассказывать?» «Думаю, все уже догадались», — в тон ему ответил Биби. «Позволишь мне?» Здравомыслящие люди прекрасно понимали, что руководитель НАСА и владелец Феллер Байотек мастерски разыгрывают написанный сценарий, работая в стиле пары спортивных комментаторов, но большинство о таких мелочах не задумывалось и жадно следило за трансляцией, ожидая главного сообщения. «Начинай, Юджин», — щедро предложил Биби. «Я уже пережил 15 минут славы». Отнекиваться Пропади Пулович не стал. «Как всем известно, вчера с мыса Канаверал стартовал пилотируемый корабль «Игл», который доставил на исследовательскую станцию «Армстронг» очередную космическую экспедицию». Режиссер трансляции поменял картинку, и на миллионах мониторов появилось изображение устремившейся в голубое небо ракеты. «Было объявлено, что на орбиту отправилось пятеро астронавтов, но мы схитрили». «Юджин, неужели мы обманули налогоплательщиков?» — притворно удивился Феллер. «Ни в коем случае, Биби. Мы готовили сюрпризы и кое о чем умолчали. Например, о том, что в действительности экипаж корабля состоял не из пяти, а из шести астронавтов». «Биби, ты рассказал самое главное». «Еще нет. Дай мне закончить». «Прошу». Пропади Пулович выдержал театральную паузу и повернулся к большому монитору, на который режиссер вывел видео с орбиты. «Привет, ребята!» «Привет, Юджин!» — бодро отозвались астронавты. «За вами наблюдает вся планета!» «Привет, планета!» «Привет, Америка!» «Привет из космоса!» Экипаж корабля был подобран почти в точном соответствии с правилами НАСА. Гомосексуалист, феминистка, афроамериканец, азиат, существо седьмого пола с тягой к одиннадцатому и демократ. Правда, среди пятерых находящихся в кадре астронавтов отсутствовал Пингер. Но не из-за грубого нарушения закона о равных возможностях, а умышленно, поскольку Пингер и был сюрпризом. «Какие планы на сегодня?» — осведомился Пропади Пулович. «Через час я начну эксперимент со сверхчистыми материалами», — ответил азиат. «Мы займемся биологическими процедурами», — доложил Гей. «Я...» «Подождите, подождите», — поднял руку руководитель НАСА. «Я слышал, на станции нужно заменить несколько солнечных батарей, то есть выйти в открытый космос. Разве не так?» «Так», — подтвердило существо седьмого пола, исполняющее обязанности командира экспедиции. «Кто займется ремонтом?» «Дик уже занимается». «Дик?» «Дик Бартон!» — громко сообщило существо, и планета шумно выдохнула. «Дик Бартон стал 6-м членом экипажа и прямо сейчас находится в открытом космосе, где занимается ремонтом солнечной батареи». На этих словах режиссер вывел на экраны изображения с внешних видеокамер, и зрители увидели плывущего рядом со станцией астронавта, единственную защиту которого составлял массивный круглый шлем. «Всего несколько недель назад, да что недель, еще вчера, чтобы выйти за пределы корабля, астронавту приходилось долго надевать громоздкий скафандр и постоянно следить за состоянием систем жизнеобеспечения», громко рассказал Пропадипулович. И чувствовалось, что он и в самом деле преисполнен энтузиазма. «Но посмотрите, что происходит сегодня. Дик Бартон зашел в шлюз, надел удобный современный шлем с небольшим запасом кислорода и отправился в открытый космос». Бартон подлетел к ближайшей видеокамере. «Дик, привет!» — крикнул Феллер. «Привет, Биби! Ты уже справился с поломкой?» «Пару минут назад». «Что там было?» «Поменял несколько деградировавших батарей». «Проблем не возникло?» «Никаких». «Работать было удобно?» «Вполне». Бартон выдержал короткую паузу. «Здесь тихо, как под водой. Ничего не отвлекает от работы». «Нравится тишина?» «Впервые оказавшись в открытом космосе, я несколько минут парил над землей, наслаждаясь тишиной и невероятным видом. И я верю, что скоро, очень-очень скоро, многие жители Земли смогут повторить мой опыт и увидеть нашу планету с этой потрясающей высоты». «Чего бы тебе сейчас хотелось?» «Честно?» «Дик, тебя слушают все земляне, конечно, честно». «Я хочу на Луну». И сотрудники НАСА, которые стояли вокруг Биби и Пропадипуловича, не удержались. Захлопали и закричали, выражая бурное одобрение. И вместе с ними захлопали и закричали жители Земли, которым только что явили будущее. «Я обещал, что человеку будет доступно все, и я сдержал обещание», — громко заявил Феллер, когда камера взяла его в крупный план. «Добро пожаловать в космос! Добро пожаловать в будущее!» CBS. Дик Бартон. «Это больше не имя. Это идея цивилизации. Это знамя, которое человечество понесет в будущее». BBC. «Феллер Байотек открывает человечеству дорогу в большой космос. Колонизация Луны, Марса, спутников Сатурна и Юпитера перестанет быть сюжетом фантастических романов и превращается в реальность. Реальность, имя которой Дик Бартон». The New York Times. «Биби Феллер снова изменил мир. В содружестве с компанией Феллер Байотек НАСА разработала программу «Луна-2030» с прицелом на колонизацию всей Солнечной системы. Самые смелые мечты человечества скоро станут реальностью». France 24. «Звезды, ждите!» Ксинхуа. «Прогресс не остановить». NBC News. «Интересно, что обо всем этом скажет Орк?» Келиофора Проджект. «Генеральный секретарь Конгресса космических наук, член-корреспондент РАН, руководитель государственной корпорации «Частная космонавтика» и учредитель фонда технологического прорыва заявил, что если из бюджета будет выделено необходимое финансирование, его корпорация сумеет разработать перспективный план развития космической отрасли на период до 2100 года». Бронкс. Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Карифа, привет!» «Лиззи!» Амин дружески поцеловала юную, ей едва исполнилось 17, Пикси в щеку и тихо спросила. «Все в порядке?» «Я добыла то, что ты просила». «Умница!» Молоденькая Лиззи подхватила некроз Помпео 2 года назад, потеряла левую ногу ниже колена, однако пингером не стала и ставить современный имплант не торопилась. Государственная страховка была одноразовой, и умная Лиззи решила дождаться, когда ее тело перестанет расти, а до тех пор походить с дешевым, купленным у старьевщика протезом устаревшего образца, а заодно накопить денег на действительно высококлассный пинг. А если повезет, поменять обе ноги. Тем более, что отсутствие левой ноги не мешало угонять автомобили, в чем Лиззи считалась непревзойденным мастером. «Неприметный темно-синий Форд Лама», — сообщила девочка, пересылая на коммуникатор Карифы код владельца. «Я взломала идентификаторы и переписала их начисто. До утра машина будет абсолютно безопасна. А утром объявятся полицейские базы, и Форд станет токсичным». «Спасибо, милая», — улыбнулась Амин, незаметно вкладывая в руку Лиззи гильзу. «Мне уже заплатили», — тихо сказала девочка. «Это премия, лично от меня. Спасибо». Мать Лиззи сторчалась год назад, спустив на наркотики все, включая новенький, полученный от государства пинг правой руки, и девочке приходилось тянуть не только себя, но и двух сестер. «Скажи, нас правда ждет война?» — вдруг спросила Лиззи, пряча гильзу в карман. «Какая?» — нахмурилась Карифа. «Все говорят, что Гуэрерос попробует снести ФН-23, а значит, и нам прилетит». «Не прилетит. Мы ведь не дуры». «То есть война будет?» — вздрогнула девочка. Амин поняла, что юная Пикси напугана, и вздохнула. «Лиззи, не проходит и дня, чтобы Гуэрерос не мечтали задушить ФН-23, и наоборот. Ты это знаешь не хуже меня. Они сражались много раз, и наверняка, можно сказать одно, последняя война еще не случилась». «Мне увезти детей из города?» — очень серьезным, взрослым тоном спросила девочка. «Есть куда?» Тетя из Огайо давно звала в гости. Несколько мгновений Карифа смотрела девочке в глаза, после чего прошептала: «Уезжай через неделю, а за это время постарайся накопить деньжат, потому что неизвестно, когда ты сможешь вернуться. Но я тебе ничего не говорила». Поцеловала ошеломленную Лиззи в щеку, села в форт и резко взяла с места. Она сильно опаздывала на встречу с Мегерой. «Ты покажешь, как происходит биохакинг?» — удивленно спросила Карифа, увидев, что подруга вытащила из рюкзака коммуникатор игривого розового цвета. «Ты же хотела увидеть?» — отозвалась сидящая на пассажирском сиденье Мегера. «Хотела», — подтвердила Амин, — «но не думала, что увижу». «Почему? Какой смысл биохакерам что-то скрывать?» — не поняла Эрна. «Ты совсем не в теме и ничего не поймешь». «В смысле, мало знаю?» — уточнила мулатка. «Извини». После короткой паузы произнесла Мегера и посмотрела Карифе в глаза. «Я не хотела тебя обидеть». «Ты не обидела». Амин мягко улыбнулась и объяснила. «Дело не в том, что я узнаю какой-то секрет. Как ты правильно заметила, я мало понимаю в программировании и совсем ничего в биохакинге. Дело в том, что я стану свидетелем преступления, за которое полагается пожизненное». «Ах, вот в чем дело». Эрна отвлеклась от коммуникатора и покачала головой. «Еще раз извини, Карифа. Я об этом не подумала. Я предупрежу, когда приступлю ко взлому, и ты сможешь выйти». «Нет», — твердо произнесла мулатка. «Нет?» — растерялась Мегера. «Я очень хочу посмотреть на твою работу, Эрна, и с радостью разделю с тобой ответственность за преступление». «Несмотря ни на что?» «Несмотря ни на что». Фраза прозвучала очень серьезно, однако ответить мулатке так, как та рассчитывала, Мегера не могла. Прошептала «Спасибо» и уткнулась в коммуникатор. Амин вздохнула и перевела взгляд на пустую ночную дорогу. Эрна попросила заехать за ней в 11 вечера, вышла вовремя, одетая в неприметную темную одежду, скрывая лицо под маской, и назвала адрес в Бронксе. Какое-то время молчала, сказав, что нужно подумать, а затем шутливо поинтересовалась, видела ли Карифа, как биохакеры взламывают людей. «Приехали», — сказала Амин, останавливая машину у многоэтажного дома. «Кого мы здесь пасем?» «Никого», — спокойно ответила Мегера. Надеюсь, он уже спит в своей кровати и никогда не узнает, что мы здесь были. То есть ты не планируешь вламываться в квартиру? Ни в коем случае, — покачала головой Эрна. Первоочередная задача биохакера — не оставить следов. Мы программируем клиента на выполнение нужных нам действий, однако все должно выглядеть как случайность, ошибка или сбой Маника. Мы не приближаемся к клиенту, и то расстояние, на котором мы находимся сейчас, — это минимум. Зачем тебе это расстояние? Сейчас объясню. Или не надо? Ты помнишь, что я становлюсь свидетелем? Рассмеялась мулатка и замолчала, увидев неспешно летящий на уровне второго этажа патрульный дрон. «Завтра утром поменяешь нейрочип», — обронила Эрна. «Без тебя знаю», — Карифа проводила дрона взглядом и продолжила. «Глупо идти в тюрьму, ничего не зная о преступлении. Так часто бывает». «Так все говорят на суде», — уточнила Амин. И велела. «Рассказывай с самого начала, мне интересно». «Хорошо», — Мегера провела рукой по розовому устройству. Судя по всему, она запустила стартовые программы, и у нее появилось свободное время для разговора. «Основную работу сделает мой новый коммуникатор. С виду самый обыкновенный, какой можно купить в любом магазине». «Видно, что мощный», — перебила подругу Карифа. «Ты об этом знаешь». «Твой коммуникатор толще обычного, потому что ему требуется продвинутая система охлаждения». Он толще всего на 5 миллиметров. «Для Пингера этого достаточно», — мулатка прикоснулась к технической половине головы. «Я определяю размеры с точностью до микрона». Датчики снимали нужную информацию и пересылали ее на искусственный глаз, который одновременно служил монитором. «Да, Пингер заметит», — признала Мегера. «Все время забываю, насколько ты зоркая». Карифа довольно улыбнулась. «В коммуникатор биохакера приходится ставить мощную систему охлаждения, потому что мы работаем на военных процессорах DAX-256. Используем суперматрицу SWED, но главное, внутри находится оригинальная, украденная в Feller Biotech нейроплата, которой подключен Маника». «И что из этого запрещено?» «Все», — рассмеялась Эрна. «Военный процессор — 5 лет федеральной тюрьмы. Столько же за суперматрицу и нейроплату, причем сроки суммируются. А если все эти игрушки запихнуть в один корпус и добавить Маника, срок вырастет до пожизненного. Так что, Карифа, мы с тобой уже совершили серьезное федеральное преступление». «Для чего нужна нейроплата?» «В нее вставляется Маника». «Взломанный?» «В этом нет необходимости». Отвечая на вопросы, Мегера запустила программу диагностики системы и внимательно следила за приходящими отчетами. Каждый нейрочип имеет уникальный заводской номер, и взлом начинается с его определения. «Каким образом?» «С помощью купленного на черном рынке полицейского детектора», — улыбнулась Мегера. «Номер клиента я узнала утром. Теперь мы ищем в сети его Маника». В одном из открытых окон начали появляться находящиеся поблизости нейрочипы. «Официально считается, что постоянный доступ в сеть необходим для онлайн-диагностики, чтобы вовремя определить отказавшие пинги и приходить людям на помощь. А на самом деле они за нами следят». «Хотят следить. Сейчас такая слежка незаконна». «Кого это останавливало?» «Пока останавливает». Программа диагностики закончила работу, Мегера улыбнулась, увидев, что коммуникатор полностью готов к основному этапу операции, перевела взгляд на окно сканера и продолжила. «Парень, которого мы будем взламывать, спит в своей квартире на 4-м этаже. Вот его Маника». Эрна ткнула пальцем в одну из меток. «Видишь, какой сильный отклик? Это потому, что сейчас Маника ничем не загружена. И я формирую обращение, прикидываясь запросом от диагностической системы». «Мы уже преступники?» «С тех пор, как я купила коммуникатор». «У кого ты его купила?» «Неважно». Голос Эрны стал рассеянным, а взгляд — сосредоточенным. И обращен он был не на подругу, а на монитор. Пальцы девушки порхали над клавиатурой, легко ее касаясь и формируя команды с невероятной скоростью. Карифа сообразила, что должна замолчать. Замолчала, стараясь даже дышать как можно реже, и просидела так примерно 7 минут. До тех пор, пока Мегера не откинулась на спинку сиденья и шумно выдохнула. «Все. Дальше он сам». «Что сам?» — уточнила заскучавшая Амин. «Я убедила нейрочип клиента, что он общается с программой диагностики Feller Biotech и запросила всю имеющуюся на нем информацию. Фактически делаю резервную копию. Для этой операции нужна устойчивая связь и, по возможности, незагруженный нейрочип, поэтому приходится работать по ночам». «Сколько у нас времени?» «Минут 20. Зависит от того, как долго клиент не чистил Маника». «А потом?» «Потом у меня будет дубликат его нейрочипа, и я получу доступ ко всем его пингам». Ответ прозвучал буднично, но для Карифы страшно. Жутким громом прозвучал, потому что мулатка неожиданно подумала, что на месте неизвестного клиента могла оказаться она, может оказаться она. В любое мгновение, если враги Пикси отыщут биохакера и захотят, чтобы она, например, убила Нкечи. «И что ты сможешь с ним сделать?» — криво улыбнулась Амин. «Что угодно». «Вообще все?» «Все, на что способны его пинги», — ответила Мегера. Услышала в голосе подруги грусть и поняла, откуда она взялась. Возможно, будь у Эрны в голове Маника, грусти было бы меньше, но сейчас это не имело значения. У парня искусственная левая рука, заменен глаз, усилен слух и стоит сканер металлов. Я буду видеть его глазом, получать информацию с его сканера, а если захочу, заставлю его бить рукой в стену до тех пор, пока она не сломается. «Рука или стена?» «До тех пор, пока что-нибудь из них не сломается». «Но тебе нужно от него что-то другое». «Разумеется», — кивнула Эрна. «Наш парень...» Его зовут Ахмед Симпсон. Проснется в 6 утра, без 7:15 выйдет из подъезда, не забыв по дороге проверить почтовый ящик, в который ты положишь вот это маленькое устройство с разъемом для подключения к коммуникатору. Двери подъезда я открою. «Зачем ему брать незнакомое устройство?» — нахмурилась Карифа. «Я проверяла видеокамеры и знаю, что Ахмед никогда не заглядывает в ящик, только ощупывает его левой рукой». «Искусственной рукой?» «Да, искусственной рукой», — подтвердила Мегера. «Ахмед достанет устройство, но не почувствует его и не увидит, а сразу положит в карман. И в этом кармане оно приедет к нему на работу». «А как же сенсоры безопасности?» «Пока устройство не подключено к компьютеру, оно не вызовет сомнений у охранных систем. Ахмед спокойно пронесет его внутрь защищенного периметра и подсоединит к компьютеру». «И по-прежнему не будет ничего видеть?» «Я буду управлять его левой рукой и левым глазом». Несколько мгновений Амин смотрела на безмятежно спокойную подругу, после чего дернула плечом. «Невероятно!» Но это слово далеко не в полной мере отражало бушующую в ее душе бурю. «Нет, просто биохакинг. Преступление, за которое предусматривалось пожизненное заключение в федеральной тюрьме строгого режима. Только такими, беспощадными, запредельно драконовскими мерами властям удалось справиться с бесконечными атаками на нейрочипы, которыми увлекались хакеры несколько лет назад. После того, как мир слегка пришел в себя после пика некроза Помпео и начал возвращаться к нормальной жизни, у киберпреступников появился соблазн под названием Маника. Им показалось, что с помощью взятых под контроль людей они смогут совершать идеальные преступления, то есть оставаться безнаказанными. Пингеров принялись взламывать по всему миру ради убийств, ограблений, воровства и просто так. Их подставляли под тюремные сроки и подвергали издевательствам, например, заставляя раздеваться на оживленных площадях. Люди, только что пережившие ужас пандемии, выплескивали накопившийся страх на беззащитных инвалидов и заставили власти пойти на жесточайшие меры. Биохакинг официально назвали самым опасным и отвратительным преступлением, отменили все смягчающие обстоятельства и любые наказания, кроме пожизненного, но потребовалось приговорить 577 киберпреступников, прежде чем до остальных дошло, что шутки закончились, и только после этого волна биопреступлений пошла на спад. Это не означало, что специалистов по взлому людей не осталось. Это означало, что они стали предельно осторожны. «Что за устройство мы дадим Симпсону? В нем записана программа, которая поможет мне взломать внутреннюю сеть банка, в котором работает Ахмед. Снаружи нам не влезть, поэтому Ахмед скачает программу в один из коммуникаторов, а потом спустит устройство в унитаз, скрыв тем самым все следы». «Как просто!» «Ты действительно так считаешь?» — усмехнулась Мегера. «Нет, я вижу, что ты много работала, чтобы выйти на столь высокий уровень и научиться взламывать людей, но...» «Тебе неприятно?» Эрна не спрашивала. «Неприятно», — не стала отрицать мулатка. «В какой-то момент я подумала, что ты и меня можешь взломать». «Я не стану тебя взламывать, Карифа, но другие могут». Несколько секунд Амин яростно смотрела на подругу, после чего кивнула. «И я стану куклой в чужих руках?» «Увы». «Обидно», — мулатка помолчала. «И очень страшно, если честно». «Используй ноу-слэш-маника», — посоветовала Эрна, возвращаясь к работе. Ее голос вновь стал чуточку рассеянным. «Разве ноу-слэш-маника нельзя взломать?» «Нельзя. Этот нейрочип не имеет выхода в сеть». «А диагностика?» «По кабелю». «Полная защита?» «Не полная, но очень серьезная», — ответила Мегера, не отрывая взгляд от коммуникатора. «Ноу-слэш-маника придумали для того, чтобы пингеры остались свободными». «Кто придумал?» — не сдержалась Карифа, хотя догадывалась, каким будет ответ. «Говорят, орк», — обронила Эрна. «Больше вроде некому». Хорошее преступление готовится долго, развивается неспешно и не должно приводить полицейских к организатору. Хорошим преступление делает не столько добыча, сколько безнаказанность. Поэтому в идеальном случае исполнителям не следует знать, что они совершают преступление. Как не знал об этом Ахмед Симпсон, менеджер по работе с клиентами в крупном филиале респектабельного Первого Восточного банка. С тех пор, как финансовые операции полностью ушли в цифру, живых работников в банках и филиалах осталось мало. А наличных денег и облигаций еще меньше, поэтому главной целью для грабителей стали личные сейфы, и Первый Восточный был прекрасной мишенью. Он располагался в дорогом Ист-Сайде и прятал в своем хранилище ценности всех местных богачей. Первый Восточный – полностью соответствовал требованиям Федеральной комиссии по банковской деятельности, был великолепно защищен от вторжения, и хакеры могли его взломать, только подкупив кого-нибудь из служащих. Поэтому для первого дела Мегера выбрала именно ограбление филиала. Минимальный риск, неплохой куш, отличная возможность продемонстрировать навыки биопреступника лидерам Пикси. Но при этом и полицейские, и следователи страховой компании – сочтут взлом обычным хакерским преступлением. Никакого био. «Уже можно?» — нетерпеливо спросила Карифа. «Да». Мулатка улыбнулась, вышла из машины и тут же выругалась. «Что случилось?» — громким шепотом спросила Мегера. «Мертвецы!» — в тон ей отозвалась Амин. Благодаря пингам ей не требовался фонарик, чтобы разглядеть сидящих рядом с мусорными баками бродяг. Двух стариков в потертых штанах, разбитых ботинках и куртках армейского образца. Рядом валялись грязные рюкзаки. «Криминал?» «Их убил Помпео», — ответила Карифа, разглядев черные пятна на руках одного бродяги и шее другого. «Или они не обратились в больницу, или их выгнали». «Такое бывает?» «Мы в Нью-Йорке, здесь бывает все. буркнула мулатка, радуясь, что не забыла надеть тонкие перчатки. «От некроза не часто умирают одновременно, но у них получилось». Эрна промолчала. Амин поморщилась, вздохнула, подошла к задней двери и мягко надавила на ручку. Дверь подалась, а значит, система безопасности филиала действительно находилась в их руках. Как и система видеонаблюдения, записи которой Эрна собиралась стереть после завершения операции. Что же касается уличных видеокамер полиции Нью-Йорка, они зафиксировали прошедшую по переулку девушку, но лицо мулатки скрывала маска. Нейрочип никак не был с ней связан и будет заменен после ограбления. Так что опознать Амин не было никакой возможности. А поскольку сигнализация промолчала, никак не среагировав на открытую дверь, ИИ уличной безопасности посчитал отправку патрульного дрона бессмысленной тратой муниципальных ресурсов. «Неужели у нас получится?» — тихо спросила Амин. «Обязательно», — подтвердила Эрна. «Продолжай». Внутреннюю схему филиала Карифа выучила наизусть. Она неспешно прошла по коридору. Все нужные двери оказались открытыми Герой. И задержалась лишь перед сейфом, поскольку Эрне понадобилось время, чтобы отключить дополнительную сигнализацию. «На месте». «Снаружи чисто». «Прекрасно». «Я отключила электронные замки, так что просто выбивай дверцы и забирай все, что понравится». Послышался треск. Карифа взломала первую ячейку, а затем короткий доклад. «Здесь полно золотых монет». «Значит, мы явились по адресу», — рассмеялась Эрна. «Сегодня будем пить шампанское». Федеральная башня Бендер, Нью-Йорк, США. «Горяченький утренний приветик, мои любимые железные человечки! С вами снова ваш обожаемый Нгонгма Кеннеди, и сегодня мы обсудим новейшее устройство от компании «Микропинг», которое мне доставил посыльный дрон 10 минут назад». Индивидуальная доставка является бесплатной услугой, предоставляемой компанией «Микропинг» абсолютно всем ее обожаемым клиентам. А теперь посмотрите на замечательную упаковку, в которой «Микропинг» доставляет свои замечательные товары. Стильный минималистичный дизайн никого не оставит равнодушным. Один только вид серебристой упаковки заставляет трепетать сердца, а выдавленные на крышке буквы «М» и «П» вызывают экстаз у настоящих ценителей прекрасного. Нгонгма Кеннеди был самым известным пингер-блогером Восточного побережья. Входил в мировой топ-20, и его ролики набирали головокружительное число просмотров. Канелли не понимал, для чего пялится на то, как странное существо, причисляющее себя к шестому полу с элементами третьего, 10 минут открывает коробочку, чтобы потом еще час приторно рассказывать о ее содержимом, и лишь вздохнул, глядя на прилипшего к монитору сына. «Что он продает сегодня?» «Не продает, а представляет», — ответил Майк, даже не повернувшись к отцу. «Что именно?» «Новый пинг». «Какой?» «Я еще не знаю». Фауста помолчал. «Тебе это нужно?» «Еще не знаю». Сын отвечал механически, равнодушно, показывая, что его не следует отвлекать, и одновременно жевал утренние хлопья. Специальные высококалорийные кукурузные хлопья с особыми добавками для пингеров. Что там может быть специального для пингеров, Каннелли не понимал. Но хлопья рекламировал Нгонгма, и сын покупал только их. «Как дела в колледже?» В ответ тишина, потому что блогер приоткрыл коробку, и сын затаил дыхание. Впрочем, Фауста не ждал ответа. Давно не ждал, вот уже 3 года. Потому что ни сын, ни жена так и не простили Фауста того, что он не заразился, не простили иммунитета к заразе Помпео. Иммунитета, который он не передал ребенку. Чертовы гены смешались не так, как хотелось Каннелли, и Майк едва выжил после того, как некроз поразил 6 ребер. Марии пришлось поставить новую левую ногу, она категорически отказалась менять непораженную правую. В доме стало мрачно, и, несмотря на все усилия Фауста, так и не смог сделать их отношения прежними. А потом Мария выпила упаковку снотворного, запив таблетки бутылкой виски, и они с Майком остались вдвоем. В одной квартире, но не вместе. Потому что теперь сын обвинял Канелли еще и в смерти жены. Коммуникатор подал сигнал. Фауста нажал на кнопку приема вызова и услышал голос Гуннарсона. «На месте!» Машина у подъезда. «Хорошего дня!» — буркнул Канелли. Сын не ответил. $25 миллиардов. Специальный агент Канелли был здравомыслящим человеком и никогда не задумывался, что бы сделал, окажись в его распоряжении такие огромные деньги. По той причине, что ни в чудеса, ни в лотерею не верил и понимал, что такой суммы, и даже в десятеро меньшей, даже в 100 раз меньшей, ему не видать как своих ушей. Но сейчас Фауста нужно было представить, что сделал с 25 миллиардами человек, выросший в роскоши, учившийся в одном из лучших университетов планеты и придумавший нейрочип. Представить, поскольку поиском самих денег занимались сетевые роботы. Биби Феллер, как и обещал, скинул всю информацию по старому траншу, однако перевод оказался выполнен по всем правилам тайных финансовых операций. Деньги начали путешествие как кредит, выданный небольшим банком небольшой компании. Компания тут же лопнула, а банк после столь неудачной операции мгновенно разорился, и спросить, откуда на его счету появилась столь крупная сумма, оказалось не у кого. Сами деньги были выплачены по контракту, который никто не собирался исполнять, а фирма, которая его подписала, тоже разорилась. Все операции проводились в электронном виде, вдали от финансового надзора, и прошли в течение одного дня. В конце концов сумма разлетелась на мелкие части, спряталась в криптовалюте и окончательно затерялась. Конечно, понятие «окончательно» к сети имеет опосредованное отношение. При желании можно отыскать даже очень старые хвосты, но этим занимались роботы, перелопачивая горы финансовой информации и позволяя Канелли предаваться размышлениям. На что А2 мог потратить 25 миллиардов? Этот вопрос Фауста задал, сидя за письменным столом и глядя на расположившуюся в кресле напротив Рейган. Когда Канелли приказали вплотную заняться организацией «Орка», численность его отдела утроилась. В команду пришли неплохие оперативники, однако полным доверием Фауста по-прежнему пользовалась только синеволосая Рейган, цепкая и умная. С ней Канелли предпочитал проводить стартовые совещания, во время которых разрабатывалась стратегия расследования. Теперь находящимся в кабинете офицером был Гуннарсон, ставший телохранителем Канелли по личному распоряжению Митчелла и меньше чем за год превратившийся из сопровождающего в помощника. В первые недели Гуннарсон преимущественно помалкивал, изучая новое подразделение. Затем начал высказывать свое мнение, как правило, во время поездок. Несколько раз подал удачные идеи и постепенно превратился в полноправного участника совещаний. «Итак, мы ищем колоссальную сумму, которую А2 куда-то дел. Что скажете?» «Каким он был человеком?» — вдруг спросил Рейган. «Странным», — молниеносно ответил Канелли. Это было первое определение, которое пришло ему в голову. «В смысле?» «Все гении странные». «Согласна», — помолчав, признала синеволосая. «А2 любил людей?» «Но у тебя и вопросы», — протянул Фауста. «Кто знает?» «Думаю, любил», — поделился мнением Гуннарсон. «То есть любит, если вы считаете, что он жив». В свое время здоровяк долго приглядывался к Рейган, не зная, как к ней относиться. Однако постепенно синеволосая завоевала его расположение, в том числе и тем, что тоже была пингером, причем стала по собственному желанию. Некроз пока обходил ее стороной. Как и многие другие сотрудники, Рейган согласилась на вживление систем наблюдения и контроля, так что ее правый глаз и правый висок представляли собой пинг-зону. Они часто спорили во время совещаний, и сегодняшняя не стала исключением. «Феллер любит людей? С чего ты взял? Иначе не придумал бы Маника». «Это бизнес», — пожал плечами Канелли. «Нейрочип вывел его компанию на первое место в мире и, судя по всему, надолго». «Ради бизнеса А2 мог придумать что-нибудь ненужное, вроде беспилотной машины или умных очков. В общем, очередную игрушку, которую можно продать с помощью агрессивного маркетинга», — протянула синеволосая, успевшая обдумать слова Гуннерсена. «А Маника спас цивилизацию». «Неужели?» У Канелли было собственное мнение на этот счет, однако он держал его при себе. «Ты бы хотел жить в мире инвалидов?» Перешла в наступление Рейган. «Нейрочип сделал Пинги естественной частью организма. Без него мы были обречены, поскольку ни один протез старого образца, даже самый совершенный, не способен сравниться с Пингами». Изобретенный А2 Маника подключался к нервным окончаниям, сплетал биологию человека с механикой Пингов и обеспечивал идеальную идентичность имплантов. Пинги становились частью тела. «И не будем забывать, что Феллер занялся разработкой нейрочипа задолго до появления некроза Помпео», — вернул себе слово Гуннерсон. «Я читал, он всегда был двинут на идеи улучшения людей». «Ты веришь написанному?» — удивился Канелли. «Верю, потому что читал это у Орка». «Ты читаешь Орка?» — еще больше удивился Канелли. «А ты нет?» В тон ему ответил афрошвед. «Если скажу, что нет?» «Если скажешь, что соврешь», — убежденно произнес Гуннерсон. «Все читают Орка или слушают его». «Тогда почему ты читаешь?» «Я и слушаю, и читаю». «Давайте на время оставим Орка», — предложил Рейган. «Мы собрались ради другого расследования». Синеволосый агент отличалась невысоким ростом и кругленьким, совсем не спортивным сложением. Она любила посплетничать с подругами в столовой, первой узнавала все новости GS и считалась самой веселой девчонкой Бендера. Но горе было тем, кто попадал к ней на крючок. Болтушка и хохотушка отличалась бульдожьей хваткой и могла расколоть любого подозреваемого. «Почему ты спросила, как А2 относится к людям?» Вернулся к делу Канелли, бросив на Гуннерсона выразительный взгляд. Книги Орка еще не были запрещены, а сам он не объявлен террористом, но признаваться в изучении его работ агенту GS не следовало. «Узнав А2 лучше, мы сможем предположить, на что он мог потратить столь огромную сумму», — объяснила синеволосая. «Купил остров подальше от всех и расслабляется», — хмыкнул афрошвед. «Вечная пенсия?» — прищурился Фауста. «Вроде того». «Ты бы этого хотел?» «Звучит интересно». «В этом и проблема», — вернула себе слово Рейган. «Вы размышляете со своей точки зрения, а нужно думать так, как А2». «Для того, чтобы думать как А2, нужно быть им», — язвительно сообщил Гуннерсон. «Да», — согласилась синеволосая. «Однако, чем больше мы о нем узнаем, тем точнее определим, на что он потратил 25 миллиардов». «Чтобы узнать А2, нужно плотно пообщаться с Биби, а это мало реально. К тому же я не уверен, что Биби станет откровенничать, а давить на него мы не сможем». «Мы предположили, что А2 любил людей, хотел сделать их совершеннее, как минимум помочь инвалидам». «И что нам дает это знание?» Несколько мгновений Рейган водила пальцем по столешнице, затем подняла на Фауста взгляд и ответила. «Мы точно знаем, что он не купил остров». «Не вижу связи», — буркнул афрошвед. «Рейган права», — поддержал синеволосую Канелли. «А2 мог бы устроить себе пенсию еще при рождении. Плюнуть на все, спрятаться вдали от людей, в каком-нибудь красивом месте с комфортным климатом. Жить в свое удовольствие, развлекаться и ничего не брать в голову». Вместо этого он стал учиться, причем не принятой у богачей юриспруденции, а серьезным наукам, и в конце концов разработал нейрочип, который сделал его брата сверхбогатым человеком. «Мне не очень понравился Биби», — медленно произнес Фауста. «Однако сейчас мы говорим об А2». «Мы определили, что пропавший Феллер — прекрасно образованный и очень деятельный человек», — подвел итог Гуннарсон, который не спрятался на острове. «Он поставил перед собой амбициозную цель и достиг ее», — протянула Рейган. «Более того, ему нравится работать в этом направлении». «А значит, он не остановится», — закончил за нее Каннелли. «Он продолжит разработки». «Средства у него есть», — прищурилась синеволосая. «Но для исследований такого уровня требуется очень серьезная аппаратура. Ее в интернет-магазине не закажешь». «Значит, Биби дал ему не только деньги, но и аппаратуру», — подал голос Афрашвет. «Во имя братской любви». «Согласен», — кивнул Фауста. «Что нужно для развертывания подобной лаборатории, кроме денег и оборудования?» «Тихое место». «Подойдет любой остров». «Что снова заводит нас в тупик», — вздохнул Гуннарсон. «Какая разница, зачем А2 уехал на остров? Чтобы наслаждаться бездельем или заниматься научными исследованиями? Он спрятался, уехал. И мы можем потратить на поиски несколько лет, которых у нас нет». «Нет», — эхом повторила Рейган. «Я знаю, что нет», — огрызнулся Каннелли. «Другое нет», — уточнила синеволосая. «Какое другое?» — не понял Афрашвет. «Если А2 не расслабляется, а занимается исследованиями, мы отыщем его намного быстрее». «Каким образом?» «Что ему нужно, кроме лаборатории?» Офицеры переглянулись. «Желание заниматься делом, а не бездельничать в свое удовольствие», — повторил Афрашвет. «Подопытные», — догадался Каннелли, взглядом показывая синеволосой, что восхищен ее сообразительностью. «Если А2 продолжает исследование в прежнем направлении, например, совершенствуя маника, ему нужны инвалиды, причем по возможности с разными повреждениями. То есть его лаборатория находится недалеко от...» Фауста замолчал. «Сейчас А2 работает незаконно», — тихо сказала Рейган. «Он не скован официальными условностями, может брать любых людей и делать с ними все, что захочет». «Таких людей много там, где идут военные действия», — пробурчал Гуннарсон. «Или там, где жизнь превратилась в хаос». «Кажется, мы говорим об одном и том же месте». «О Европе», — громко произнес Каннелли. «Ты тоже догадался?» — пошутил Рейган. «Пришел отчет из финансового подразделения. Наши сетевые роботы отследили деньги Феллера до Франкфурта. На этом след потерян». «Естественно», — усмехнулся Рейган. «Это ведь Европа». «Какой дурак будет хранить деньги во Франкфурте?» — удивился Афрашвет. «Верно, дурак не будет. Но европейская финансовая сеть черная чуть больше, чем на 90%. Если у тебя есть серьезная поддержка, в ней можно растворить миллиарды». «В таком случае примем за основную версию, что А2 прячется в Европе», — решил Каннелли. «А значит, и нам придется посетить эту жуткую помойку».